Ее выбор мог показаться странным читателю, не только потому, что девушки, как правило, выбирают более, КХМ, приятных глазу аватаров, но и потому, что в шахте дерево навряд ли будет получать хоть какое-то преимущество. Однако, тут есть один небольшой нюанс, который вы, в отличие от каратистки, не знаете. Дети до 18 по закону не могут работать в шахтах. Уж я не знаю, с чем это связано, но в большинстве случаев малолетних преступников определяют на лесопилке. Поэтому, выбор Марии далеко не так глуп, как это могло показаться на первый взгляд. К сожалению читателя, больше информации о злоключениях сестры Кирилла мне добыть не удалось. Все-таки тюрьма – это закрытая для посещения территория. Хотя кто знает, возможно в скором времени придет весточка от моего давнего товарища, который по неосторожности своей, да и по глупости хмельной, угораздил на лесопилку. А пока, вернемся к основному повествованию. Если бы меня попросили описать происходящее в мире одним словом, то я бы ясно воскликнул: утопия. Действительно, если верить новостям, то в мире ситуация все больше и больше стабилизируется, становится все меньше и меньше людей, которые не могли бы себе позволить воды или еды в необходимых количествах. В развитых странах многие люди перестали ходить на работу, потому что их смесили автоматические механизмы, которые справляются с задачей иногда в десятки раз лучше, чем самый грамотный специалист. Единственное, что у Альфы никак не получается реализовать, заменить воспитателей и учителей, похоже, навряд ли в ближайшее время это станет возможным. Дети и подростки совершенно не хотят слушать какую-то там говорящую железку. Сколько уже прошло времени? Ух, 2 часа, еще есть время, что я делал этот относительно короткий период времени, спросите вы. Ну, помимо того, что корил себя за идиотизм и листал ленту новостей, я пытался продумать свою дальнейшую судьбу. К сожалению, я пришел к далеко не утешительным выводам. Меня ждет череда смертей. Насекомые раз за разом будут ловить меня и убивать, как это было раньше. От нечего делать решил заглянуть на сайт, отсылки к которому не раз встречал на сторонних ресурсах. Рейтинг нейроны, именно так он зовется, если дословно перевести с английского. В описании говорится, что это официальный сайт, который создала Альфа для того, чтобы показать свету лучших игроков, их достижения, уровни и прочее. Здесь более сотни различных топов. От банальных номинаций «самый высокий уровень» или «самое большое значение силы» до иногда интересных, но относительно глупых «самый высокий прыжок» и «товарищ Д». Естественно, меня увлекло чтение и изучение первых мест. Первое место по силе среди всех игроков нейрона принадлежало некоему черному орку-берсерку. Ее значение было 521. Мда, я то думал, что мои практически 200 это чуть ли не рекорд, а тут у человека, или вернее сказать орка, больше в 2 небольших раза. Так, страничка персонажа, интересно. Справа от ник Нима находилась привлекающая внимание красная ссылка. Тыкнув, передо мной предстал Тхундер. Такой ник Ним имел самый сильный аватар нейроны. Рядом с ним находился огромный каменный змей длиной около 5. Черный орк держал в руках 2 огромных, расписных различными рунами, топора, которые светились кроваво-красным светом. Из одежды на нем были лишь легкие кожаные поножи, которые выполняли роль набедренной повязки. Помимо брутального гуманоида на кране находилась вся информация о персонаже, начиная от уровня и очков характеристик, заканчивая ростом и весом. Слово «конспирация» владельцу силача явно не знакомо. Помимо всей этой ненужной информации было несколько ссылок на различные видеобоев Верзилы. Ну кто ж сможет устоять перед таким экшеном? Тем более во время скуки. Послышался гулкий звук горна, ритмичные удары барабанов, это боевые барды Бафали армии, которые стояли на расстоянии несколько сотен метров друг от друга. Пожалуй, стоит их описать, перед зрителями стояли 2 абсолютно разношерстные армии самых различных гуманоидов. Здесь были и высокие, синекожие тролли, и милые, очаровательные феи с небольшими посохом, и люди в блестящих доспехах, и много кто еще. Помимо разумных на поле битвы еще присутствовали питомцы, которые также как будто бы стремились удивить зрителя разнообразием видов. Произошло что-то недоступное ни глазам, ни ушам зрителя, и обе силы начали стремительное сближение. Первыми цветочками войны выступили стрелы, которые десятками еще летели в противника. Не могу сказать, что эффект был заметен сразу, нет, напротив, ни одно, ни другое войско их как будто бы не заметили. Армии схлестнулись, и, описывая я все, что происходило в тот момент на экране, это растянулось на несколько больших глав. Камера носилась, стараясь показать самые красочные моменты, то покажет дуэль тролля воина и какого-то странного, всего разукрашенного, боевого шамана, то черного паука, около метра в холке, сражающегося с горящей магическим пламенем собакой, то внимание зрителей упадет на груди прекрасной эльфийки-целительницы, которая одета в легкие и прозрачные ткани. Через какое-то время одна армия, один клан, начинает доминировать над другим. С течением времени преимущество лишь увеличивается. Один за одним умирают бравые воины, маги и целители второй армии. И вот, когда казалось, что шансов на победу или хотя бы достойное поражение у них нет, камера захватывает черного орка с двумя топорами наперевес. Кажется, что он серьезно ранен и не способен больше продолжать сопротивляться. Однако, напомню, что это берсерк, причем не обычный, а берсерк крови. Уникальный и единственный в своем роде. На брутального орка нападают с двух сторон враги, паладин и воин, если я не ошибся. Два удара, заметить которые было довольно сложно из-за невероятной скорости. Два трупа, разрезанные напополам. Какой-то огр с огромной дубиной было попытался замахнуться на героя видео, как сразу упал замертво. После этого на черного как смоллерка наконец обратили внимание какие-то молнии, огнишары, тут же полетели в его сторону. Но, было поздно. Разогнанный уникальным, полубожественным умением и огромным количеством трупов, его уже было не остановить. Регенерация справлялась с практически любыми повреждениями. Несколько минут и вот один игрок практически в одиночку ополовинил силы противника. Естественно, какое бы сильное и насколько уникальным не было умение, оно не могло быть вечным. Орк все-таки пал, но тут подоспело подкрепление, которое по силам значительно превосходило потрепанную армию вражеского клана. Видя на этом закончилось. Я, одолеваемый самыми разными эмоциями, закрыл страничку с видео и сам сайт Кибермонстра, перейдя обратно на сайт с топами. Вкладку «Уровень» даже просматривать не стал, там явно есть какие-нибудь задроты-корейцы, которые впереди планеты всей. Меня гораздо больше заинтересовали менее очевидные топы. Например, игроком с самым большим количеством уникальных умений оказался американец, со специфичным именем Урц. Аватар молодого человека имел 15 различные уникальные умений. Ему в затылок дышало еще несколько человек, с самых разных уголков мира. На сайте я завис надолго. Не могу сказать, что выяснил для себя что-то полезное. Разве что теперь я знаю наверняка, что мои достижения в игре не более чем чуть выше средних. Остальное время по большей своей части потратил на просмотр всяких познавательных и увлекательных видео, где вечно улыбающийся блогер рассказывал и, как правило, показывал что-нибудь эдакое. Теперь я знаю самую прочную броню, самого этого Ниписа, самого влиятельного эльфа и много подобной, относительно ненужной информации. Мне как человеку тоже нужно отдыхать. Не смотрите на меня так. Внимание! Приготовьтесь. Возрождение через 1 минуту. 3, 2, 1. Яркая вспышка, на секунду ослепила меня. И вот я стою в кругу моих лучших друзей-жуков, которые собрались здесь, чтобы устроить мне неожиданный сюрприз на мой день рождения. Только вот день рождения у меня в ноябре, да и подарков что-то незаметно, как, впрочем, и праздничного настроения на лицах гостей. Это было единственное, что я вообще успел заметить, так как сразу после воскрешения был отправлен в игровую комнату дружным залпом всеразъедающей кислоты. В общем, сюрприз я ожидал, а подарок мне не понравился. 3 из 10, не больше. Могли бы постараться и PlayStation замутить. Тоже мне, друзья называются. Какие только сумасшедшие мысли, местами веселые, приходят иногда в голову от безысходности. Внимание! Получен критический урон 6556. Внимание! Вы умерли. Время возрождения 12 часов. Следующее время возрождения 14 часов. Внимание! Вы потеряли 3 очка силы и 1 очко ловкости. Комната, сон. Мда, прощайте сила, прощайте ловкость. И если утрата 3 очков силы не так критична, не столь заметна будет разница 185 или 182, то потеря далеко не лишней единицы ловкости, серьезный удар по скорости моего передвижения и быстроте реакции. Хорошо хоть кислота доспехи не задела, что даже немного удивительно. Не после смерти они не выпали, а в принципе, какая разница, не упадет сейчас, так ничего, у меня еще год впереди. Не помогу я сестре, не помогу, будь я в реальном теле, или хотя бы в игровой проекции, а не сгустком тьмы, точно бы горько вздохнул. Все-таки подобные мысли навевают тоску смертельную. Я вновь выбрал комнату. Даже если мне надоест смотреть однообразные видео о мире нейроны, ничего. Всегда рядом диван. Я помню, насколько мне иногда, в школьные и университетские годы, не хватало часиков в тишине на удобном ложе с книгой в руках. Как там любят повторять заядлые оптимисты. Если ты не можешь повлиять на ситуацию, не волнуйся. А вот вы, сука, попробуйте, когда у вас сестра, с которой всю жизнь вместе, где-то, на кой-то лесопилке, работает не покладая своих нежных, женственных рук. Каждый раз как представлю, аж злость берет. Немного успокоившись и пораскинув мозгами, я решил, что раз существенно на исход событий, по крайней мере пока, повлиять не могу, то буду просто использовать свободное время и закачивать в мой мозг знания. Навряд ли где-нибудь в интернете можно найти простой способ, как избежать смерти от кислоты жуков. Маловероятно, что мне поможет какая-нибудь комбинация, вроде «две стрелочки вверх, вы стрелочку вправо». Поэтому ищем в интернете какое-нибудь заманчивое, классическое чтиво. Олдос Хаксли, учитывая нынешнюю реальность, подойдет. Описывать сюжет, как и размышления, не буду. Надо, сами прочитайте. За час до возрождения, когда я уже с дивный новый мир переполз на 1984, я начал готовиться к возрождению. Морально, естественно, я все-таки надеялся, что будет какой-то способ уворота от кислотного шара, что хитиновые твари подарят мне миг, и я им грамотно воспользуюсь, пробьюсь в их ряды, устрою там хаос. Реальность же вновь оказалась удрочащей. Какой там увернуться? На этот раз я появиться-то толком не успел, как сразу вновь ощутил себя в теле бесплотного призрака. Внимание! Получен критический урон 6556. Внимание! Вы умерли. Время возрождения 14 часов. Следующее время возрождения 16 часов. Внимание! Вы потеряли 1 очко выносливости. Комната, сон. Все понятно. Эти твари за 3 попытки идеально натренировали методику моего скорейшего убийства и теперь просто не будут давать мне даже возможности увидеть белый свет. Прекрасно. Просто чудесно. Великолепно. Я был на грани срыва. Теперь у меня есть несколько месяцев свободного времени в тишине. Я могу столько книг прочитать за это время. Наконец-то доберусь до Федора Михайловича, авось осилю Кафку. В общем, дел не в проворот. Не буду усложнять восприятие читателей скучным описанием колебаний струн моей души. Не буду упоминать вселенскую тоску перед осознанием. Затрагивать тему смирения дышащего мертвым ужасом я тоже не буду. И вот я с псевдокомпьютером в руках, который, как оказалось, можно снимать при необходимости, читаю «Жизнь взаймы» Марии Ремарк. Да, что может быть лучше, нежели упиваться поистине одним из самых грустных произведений во время тотальной депрессии разума. Правда, эта книга может натолкнуть на хорошие и позитивные мысли. Туберкулез вот уже 3 года как полностью победили. Спасибо, надо сказать, японцам и их многолетнему труду. Внимание! Приготовьтесь. Возрождение через 1 минуту. Уже, что-то в депрессии время незаметно летит. Так, все необходимо собраться. Пока есть шанс, даже мизерный, что эти 6 лапы и на секунду отвлекаться, необходимо действовать. Необходимо пытаться. 3, 2, 1. Вспышка. Перекат, не отрывая глаз. Удар об стену. Резко поднимаюсь. Ничего не происходит. Никаких посторонних звуков. Я резко открываю глаза и замираю удивленный. Передо мной стоит питомец во главе с парочкой аборигенов. Шаолийский монах, давай быстрее. Демон подозвал меня крылом, пока ты в безопасности, но, судя по всему, ненадолго. Объясню позже, и так тебя долго ждали, сказал Черныш, заметя, что я хочу его перебить. Поскольку мы находились в тылу врага, где на нас в любой момент могут напасть недруги, я решил, что тратить время на вопросы, которые можно будет решить потом, по меньшей мере глупо. Ко всему прочему, бег на пределе моих возможностей не способствует желанию поговорить. Какая карма сейчас? Поинтересовался демон, для которого мой темп не вызывал абсолютно никаких сложностей. 900. На выдохе скорее прошептал, нежели сказал я. 54. Когда смотрел в последний раз, Черныш спикировал поближе. Сразу после смерти, сказал я, а сам удивился глупости вопроса, но сил спрашивать, что могло измениться за это время, не было. Посмотри-ка сейчас, мне, возможно, показалось, но рогатый в тот момент едва заметно ухмыльнулся. Я бы точно закатил глаза, если бы был в человеческом обличье. Однако делать это в теле каменного гиганта, да еще и на бегу невозможно. Карма 967. Я молча уставился на свободно маневрирующего в воздухе черта из табакерки. Возможно, поэтому я упустил появление на горизонте зрения первого жука. То, чего я боялся. Вздохнул мой спаситель. Значит, будем биться. Не впервой. Я сам немного опешил от моего неожиданного оптимизма. Однако, даже этот заряд бодрости стушевался по мере приближения к огромной толпе всевозможных жуков. Они стояли ровными рядками, танки и воины прикрывали плевунов в конце строя. Жуки класса СЖ готовились к выстрелам. Даже примерно сосчитать количество тварей не являлось возможным, зато очень удачно подходит старорусское определение дохера. К моему крайнему удивлению, среди насекомых не было ни одного охранника. Это делали наши шансы на выживание чуть больше нуля. Я не стал давать противникам лишней возможности подготовиться. Я зигзагами, попадая под кислотный залп противника, врываюсь в первый ряд, размахивая кулаками. Уверен, в тот момент меня можно было сравнить с мельницей, молотящей все вокруг. За питомца не беспокоился, он у меня умный, сам знает, что и как делать. Позже я признаюсь себе, что в тот момент, когда, весь покрытый слизью, я разбрасывал своим огромными кулаками трупы, я получал огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Я упивался битвой, и это немного мерзко, отвратно осознавать, что массовый геноцид, может и твари, но доставляет удовольствие. Ох, черт, что-то я заигрался, подумал я, мельком обратив внимание на красную полоску жизни, которая была практически пуста. Странно, что боли не чувствую. Обычно она об этом нехило так напоминает. Внимание, вы употребили в пищу минерал великолепный топаз, сытость плюс 2%, значение здоровья восстановлено до максимального значения, значение маны восстановлено до максимального значения, получен баф, уверенность топаза 12, эффект, чем меньше ваш уровень здоровья, тем больше ваша сила, сила эффекта, характеристика сила плюс 1 за каждый 0,75% отсутствующего здоровья от максимального значения, подфартило. Этак я всех тут порешаю, радостно заметил я, реген здоровья станет чуточку больше, про мощь удара молчу, ее и так хватает, только вот это последний хоть чего-нибудь стоящий камушек. Я с удвоенной силой продолжаю пробивать хитин первых попавших под руку членистоногих, сыплются сообщения об опыте, нанесенном, заблокированном и полученном уроне. Среди всего этого града каким-то удивительным образом мозг выцепляет сообщение о смерти питомца. Уж не знаю, где и как подставился этот рогатый уродец, но факт остается фактом. Нанесен урон 2323, заблокирован урон 160. Внимание! Ваш питомец черный шумер. Время возрождения 24 часа. Место возрождения шар охранника тьмы. Спустя несколько секунд я осознал, какую огромную помощь оказывал мне мой друг. По несчастью, в меня полетели сгустки кислоты со всех сторон. Нет, сказать то, что до этого я был обделен вниманием едких вредителей, нельзя. Однако теперь мое здоровье просто колоссально быстро опускалось вниз. Получен урон 343. Получен урон 101. Заблокирован урон 52. Внимание! Вы употребили в пищу минерал мутный аметист с трещинами. Сытость плюс 2%. Значение здоровья увеличено на 702. Значение маны восстановлено до максимального значения. Я призываю две стены справа и позади себя. Это, конечно, не гарантирует мне идеальную защиту, но послужит барьером от плевком с двух сторон. Барьер долго не продержался, и не потому, что его сломали, жуки-воители просто отошли, вынуждая меня нападать на них, нежели защищаться от их атак. Чертовы умные твари, мне пришлось драться по их правилам, как бы я ни старался навязать им свои. Мое здоровье стремительно уменьшается, приходится глотать разноцветные минералы чуть ли не каждые 10 секунд. Естественно, чуть больше через минуту они закончились. И вот, только я успел подумать, что все, снова здравствуй классическая литература и прощай помощь сестре, как яркая вспышка ослепила мои глаза. Ты справился с моим заданием, послышался громкий, величественный голос. Я был в храме матери, я справился. Дроу, внимание, получено достижение карма, праведник, описание, ваша доброта, сочувствие и желание помочь ближнему поражают, многие разумные почитают вас за праведника, деяниями которого управляют сами боги. Однако, далеко не все считают, что доброты достойны похвалы, более того, презирают ее. Будьте осторожны, зло не дремлет. Награда. плюс 10 ко всем характеристикам, пока значение кармы больше 1000. Титул праведник. Праведник. Плюс 5000 репутаций со всеми добрыми и положительно нейтральными существами. 10000 репутаций со всеми злыми и отрицательно нейтральными существами. Внимание! Титул праведник является несмываемым титулом. Он накладывается на текущий титул и его видят все окружающие. Внимание! Текущий титул изменен на титул десятник праведник. Внимание! Вы телепортированы в локацию сердца земли. Ты доказал, что достоин называться защитником. Медленно, используя всю мощь прекрасного своей твердостью голоса, произнесла богиня, ты доказал, что достоин стать посланником моей воли. Пауза. Достоин стать тем оружием, секундное промедление, тем щитом, что поднимет знамя земли на былую высоту. Пауза длиннее всех предыдущих. Пусть пока ты довольно слаб, богиня показательно добавила в голос немного едва различимых ноток грусти, но со временем ты станешь непобедим, ведь главная сила сокрыта в истинном добре. Внимание! Выполнено задание достойной богини. Награда. Божественный класс. Внимание! Ваш уникальный класс защитник матери изменен на божественный класс щит земли. Внимание! Ваше божественное умение защита матери изменено. Защита матери. Пока любая часть вашего тела соприкасается с землей и смежными ей структурами, весь входящий урон уменьшается на 80%. Ничего себе, защиту в два раза подняли. Меня теперь убить невозможно будет. Не буду даже заикаться, на что теперь я способен. Я теперь как тот сын Геи, богини земли, которого еще Геракл победил. Теперь я вмиг найду сестру, если, конечно, не встречу кого-нибудь способного оторвать 2 центнера от земли. Внимание! Божественный класс накладывает определенные ограничения. 1. Участие в любых видах публичных дуэлей невозможно. 2. Участие в любого вида турнирах невозможно. 3. Воскрешение невозможно. А вот и ложка дегтя. Да какая, смерть и все, снова здравствуй комната книги. Я спрашивал у Альфы, что происходит с аватарами персонажей при окончательной смерти. Местный ад. Пристанище для огромного числа невероятно могущественных существ, живших когда-то давно, а теперь вынужденных сражаться, чтобы продолжать свое жалкое псевдосуществование. Если я понял, демоны, это просто необычайно сильная раса, стертая с нейроны единым усилием всех богов. Слишком уж они им чем-то досаждали. Однако эти хитрюги даже из ада нашли способ выбраться. Да, через пентаграммы, да выполняя волю своего господина, но это достойно определенного уважения. Внимание! Получено достижение божественный класс. Описание. Поздравляем вас, вы достигли небес. В прямом смысле, необычный класс получают удачливые люди, редкие, счастливчики, уникальные, любимчики судьбы. Завоевать же божественный класс удается единицам. Тем единицам, которые на короткой ноге с богами. Вы поистине понадобились зачем-то божеству, ведь один бог имеет право наделить божественной сил лишь одного разумного. Удостоиться такой небывалой чести и ответственности, огромное счастье и не менее огромная печаль. Награда. Плюс 5% к получаемому опыту. Внимание. Репутация с богом Кахая уменьшена до неприязни. Внимание. Репутация с богом Уац уменьшена до неприязни. Внимание. Репутация с богом Великий Рент уменьшена до неприязни. И таких сообщений было несколько десятков. То ли с матерью они в плохих отношениях, то ли боги просто ревнивые до мозга костей, но факт остается фактом, мне теперь еще стоит опасаться всяких там священников других богов, а то мало ли, скажут меня кокнуть, а фанатики они такие, ни перед чем не остановятся. Вижу, что тебе понравилось мое благоговение. Богиня улыбнулась, несколько секунд пристально смотрела меня, как бы оглядывая, а затем продолжила, прояви же и ты свое благородство. Помоги мне восстановить утраченное временем. Верни сердцу священные камни стихии. Так, а вот это мне уже не нравится. Мне сестре помощь необходима. Амен на какое-то наверняка мегахардовое задание отправляют. И отказаться я не могу. Убьет и пойдет искать себе другого приемника. Вот точно же убьет. Задолго до появления людей на нейроне эти камни были инкрустированы в сердце земли. Затяжная пауза. Начинаю ненавидеть эту скорость. Вечно на самом интересном обрывает, но во время Великой войны, сердце несколько раз разрушали и после каждого разрушения на месте сердца оставался небольшой, излучающий необычайно ясный свет камень. Пауза. В этих божественных минералах заключена часть силы сердца. Пауза. Часть его мощи. Со временем, цвет камней с ярко-белого начала изменится. Два стали голубыми, как небо, это камни воды. Один стал полыхать огненно-красным светом, это огонь. Другой стал абсолютно прозрачен, это воздух. Пауза. Отыщи их. Внимание. Получено задание «Священные камни». Описание. За все время своего существования сердце Земли разрушалось 4 раза, оставляя после себя маленький камень света. К сожалению, так случилось, что местоположение всех 4 божественных минералов неизвестно. Матерь Земля просит вас отыскать их. Цель. 1. Найти 2 камня воды 0/2. 2. Найти камень огня 0/1. 3. Найти камень воздуха 0/1. Награда. Неизвестно. Провал невозможен. Я пробежался глазами по описанию и целям. В принципе, ничего нового текст задания мне не сообщил. Разве, что немного удивило то, что провалить это задание невозможно. Это по меньшей мере странно. Многоуважаемая М. Матерь, а не могли бы вы хотя бы приблизительно указать, где искать? Попросил я немного сконфуженно. К сожалению, сын мой, никто не знает, где найти части сердца. Я уже было хотел задать другой вопрос, как богиня продолжила. Все, что известно про них, это то, что они притягивают к себе свою стихию. Большего никто не знает. Пауза. Ищи сам. Длительная пауза. Откуда ты желаешь начать свои поиски? В нейроне есть 16 довольно больших исправительных лесопилок. Знать, куда определили сестру, я не могу, информация конфиденциальна, ее распространение может нарушить права другого человека. Передразнил я. Однако 3 находятся относительно близко друг к другу. Для нейрона расстояние в несколько сотен километров является сравнительно небольшим. Спасибо телепортам. В общем, воспользуюсь-ка я возможностью бесплатной телепортации к одной из них. Лес Савара Лапласа. Утвердил я, потеряв всякую вежливость. Не могу сказать, что выбор хороший. Но кто знает, возможно, там еще никто не смотрел. Ломанными фразами говорила Матерь Земля. Яркая вспышка телепорта, и я оказываюсь в темном лесу. Огромные кроны деревьев не дают пробиться свету, закрывая его большими, черно-зелеными листьями. Несмотря на то, что свет практически не проникает вглубь, в лесу все так присутствует мелкая, местами густая, растительность, низкие кусты и невысокая трава. Тишина. Лишь легкий шелест листвы сменял ее при первом ветре. Я огляделся, но ничего, что несло опасность или представляло бы для меня интерес, не обнаружил. Странно. Обычно в лесу всегда огромное количество различной живности, а тут ни души. Подумалось мне. Я медленным шагом, осматриваясь и получая наслаждение от прогулки, шел по лесу. Я не знал, куда и в какую сторону мне нужно идти. Карты встроенной никакой нет. Точное местоположение лесопилки мне неизвестно, да и куда меня телепортировала Матерь непонятно. Я так понимаю, что она перенесла меня в самый центр леса. Что ж это за лес-то такой, где все? Не то, что в пещере, которая даже входов и выходов не имела, а там 2 разумные расы жили. Кстати, интересно, как там габоры поживают? Позади меня послышался максимально тихий шелест кустов. Среагировать на неожиданное нападение я не успел, да и не смог бы при всем желании. Внимание! Вы атакованы. Заблокирован урон 166. Эффект «Мертвый сок Монока» не возымел на вас воздействие. Эффект «Парализация 6 степени» не возымел на вас воздействие. Честно говоря, я немного растерялся после того, как обернулся. Нет, это произошло не из-за недостатка опыта в битвах, или потому, что меня застали врасплох. Нет, как бы вам объяснить, не нарушая правил цензуры. Амазонок знаете? Так вот, сейчас передо мной стояли, держа в руках щиты и мечи, несколько девушек с весьма аппетитным декольте, еще несколько, судя по стрелам, которые летели в меня, прятались в кустах. Не портило, а даже скорее дополняло картину. Раса прекрасных дам, темные эльфы, или как их еще называют, дроу. В отличие от своих светлых собратьев, они обладают темным цветом кожи, более низким ростом, близким к человеческому. Я застыл, любуясь на картину. Замерли и прекрасные воительницы, только вот по другой причине, ждут, когда подействует тот яд, что в меня отправили со стрелой в начале. Может, кто-то скажет, мол, упускаешь момент, Кирилл, какого фига ты бездействуешь? Нападай, а я не хочу. С детства, с самого раннего, меня учили, что бить девушек плохо, и если другие мальчики это переросли и спокойно себе живут, то я же остался верен этому глупому правилу. Ко всему прочему, у дроу основная характеристика ловкость, я просто по ним не попаду. Те довольно быстро смекнули, что меня ни стрелы не берут и яд на меня не действует, однако, не отходили от меня ни на шаг. Было видно, что они меня откровенно побаиваются. Я пришел с миром, зла вам не желаю, дружелюбно сказал я и даже улыбнулся. Дроу вздрогнули. Они, что не ожидали, что я разумное существо, и вы кевер-кевердиксвазе, транслати Леонес, довольно громко прокричала что-то на своем языке самая красивая эльфа. Ох дип е евхивалксвее, ефнаксвазе меби саканзехфнакин, ответила одна из драулучниц, вдеть которых я не мог. Внимание! Получено умение язык восточных драу. Язык восточных драу плюс один. Вы меня тоже не понимаете, да? С сожалением произнес я. Понимаю. Голос принадлежащей эльфийки за кадром приблизился. Я обернулся. Леонес Туибик, произнесла старшая, если я правильно понял их иерархию. Евбае, кинт, не леди и дубль в, ответила лучница. Я так, на всякий случай, скажу, что мне ваше оружие ничего не сможет сделать. Да и, убить всех вас я могу прямо сейчас. С приподнятым настроением произнес я. Евдипье евдикарехем янбикуе. Екен меникари дубль в бикуин. Самодовольно произнесла темнокожая переводчица. Вы не обращайте внимания на моих соклановцев. У нашего народа трудные времена. Довольно вовремя прошептала мне лучница. Я попытаюсь их уговорить сотрудничать с вами или хотя бы не прогонять. После этой фразы началась перепалка на довольно красивом, незнакомом мне языке. Красоту картине добавляли подчеркнутые одеяниями прекрасные формы девушек. За несколько минут я изучил их язык до двух пунктов и теперь изредка слышал знакомые слова в их речи. «Сестра хочет знать, зачем ты пришел на нашу землю?» – спросила переводчица, а затем, как бы для галочки добавила – «Чужак, в одной из 16 лесопилок заключена в рабстве моя сестра. Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы спасти ее. Евдипье, диекси цаламин диексви камин дизендан дегиртье, ескет титек бисикинемку дубль вексилас беким», перевела драу. После этого вновь началась перепалка. Иногда эльфы переходили на громкие крики, и, если я правильно понял, даже на личности. Но в итоге все разрешилось. «Тебе пустят к нам, у нас тоже есть некие претензии к лесопилке, лишняя сила нам не помешает», — улыбнулась девушка. «Как тебя зовут, красавица, и почему ты так кичишься помогать мне? Я Леонесса из рода Темной Луны, мое имя с нашего языка переводится как львица, а помогаю, потому что наш клан очень сильно ослабел за последнее время и кто как неправедник может ему помочь, понятно, бонус от достижения начинает работать». «Угу», — угрюмо кивнул я, — но не стал разубеждать прелестных дам, что у меня другие планы. Меня повели куда-то вглубь леса. На самом деле меня в клане сильно не любит. Решила начать диалог львица. Многие считают меня чокнутой. Это прозвучало довольно неожиданно, так что я не сразу нашел, что ответить на это заявление. Почему? Задал я наконец вполне логичный вопрос. Они считают недостойным изучения чужого языка. Идиоты. Последнее было произнесено на выдохе. «А что ж ты им помогаешь тогда? Ушла бы», — сказал я весьма дружелюбно. «Вообще это довольно странно, но мы невероятно быстро нашли общий язык. То ли это магия или умение какое-нибудь, то ли характерами сошлись. Надеюсь на последнее». Ильгара попросила, «наша богиня», — добавила Леонесса, «клан нуждается в моей помощи, они и сами это понимают». Только вот не считают нужным благодарить за нее, но мне достаточно благодарности богини, поддержала дружелюбную атмосферу девушка, загадочно улыбнувшись. А вот соклановцы эльфийки смотрели на нас скорее злобно, частенько бросая негодующие взгляды. «Важная шишка эта богиня?» – невзначай спросил я, чем заслужил невероятно удивленный взгляд лучницы. По-видимому, я сморозил какую-то глупость. «Это богиня, богиня расы, покровительствующая всему нашему роду», — прокричал эльфца, но затем, увидев ухмыляющиеся рожи псевдотоварищей, изменила тон. «Неужели ты не знаешь, что любые боги, даже духи и забытые невероятно сильные существа, ну и что, что сильные, иногда ум важнее любой силы? Не знаю, зачем я это сказал, но в ту секунду мне это показалось логичным. Наверное, у твоей расы просто нет бога-покровителя и ты не понимаешь какого-то, какая сила исходит от ее ауру, какая красота, грация, какой поистине божественный у нее голос. Она была явно помешана на богине. Прекрасно понимаю, меня так и тянуло похвастаться, что я воин богини, но удержался и перевел разговор в другое русло. А почему у вас военный отряд из девушек состоит? Ты не пойми меня неправильно, я решил поправиться, чтобы не выглядеть сексистом, Просто там, откуда я родом, военная профессия – дело мужчин. На нас довольно часто совершают нападения, поэтому мы не можем позволить себе такой роскоши, как терять половину боеспособных эльфов. С явным сожалением в голосе произнесла красавица. Продолжая такой милый диалог до самой деревни, я узнал много нового и немного, не затрагивая деталей, рассказал о себе. Во время разговора я думал, что возможно глупо будет вот так, довериться буквально первому встречному, может меня ведут в ловушку, но голосу разума противостояло, что-то, не могу объяснить что, назовем это интуицией. Деревня была оформлена в лучшем стиле жанра, по канону. Витиеватые деревья сплетались в дома, которые стояли неровными рядками зеленокругом, а в центре городка – источник питьевой воды. Как только мы достаточно близко приблизились к деревушке, к эльфийкам подбежали пумы, довольно внушительных размеров. Это были их питомцы, как сказала мне Леонесса. У каждой дроу должно быть животное, сопутствующее ей от рождения и до смерти. Лесные тигры, кстати, были не только милые и пушистые, но и обладали огромными когтями и клыками удивительных размеров. «Тебя надо представить старости и спросить официальное разрешение», – произнесла дроу, когда мы подошли к первому дому. «Надо, значит надо». Меня по какой-то причине тянуло к диалогу, и я не мог оставить без внимания фразу темной эльфийки. Дом старосты представлял собой самый большой дом дерева, высотой с пятиэтажку. Его украшали различные цветы темных красок, которые смотрелись довольно эффектно и придавали сооружению некий пафос. Мы подошли к этому прекрасному произведению искусства всем составом и встали у его дверей под нескончающиеся всю дорогу разговоры и перешептывания. Главное, темное потянуло за какую-то незаметную до этого лиану, какой-то примитивный звонок. «Зайдите, сестры мои», — послышался твердый мужской голос. Мы вошли. Внутри убранство было немного хуже, чем снаружи, однако все равно производило довольно сильный эффект. Перед нами стоял мужчина-дроу, с черной прической и легком, шелковом одеянии. Вначале я подумал, что это прислуга, а староста где-то в другой комнате, выше, однако его уважительно поприветствовали девушки. «Мин Силаван Лималбата Салкандиме, ПР», — синхронно заявили девчонки. Не знаю, что точно это означает, но слово «уважительное» и слово «здравствуйте» там было точно. «Мин Есилав Энжагар и Ресилав Кир», — уважительно, властным голосом сказал тот. Конструкция, кстати, довольно похожа. По-видимому, это какое-то традиционное приветствие. «Ев миров ди ати дехат, ев ксведа мерев разгдархия, ев дикаре алкария мебике, эль если вэ булыга баверноким». «Сейчас Загара докладывает о тебе, ничего плохого, кстати, не говорит». «Загара, именно так звали выявленную мной лидершу отряда, продолжала что-то говорить на своем, но я ничего разобрать не мог, только вычленил свое исковерканное имя». «Странгер и Махаэн Емерехат», — властным голосом промолвил мужчина. «Тебя спрашивают, зачем ты пришел к нам», — перевела темная. «Я уже говорил, сестру хочу спасти, она на одной из 16 лесопилок», — лениво сказал я, — «в рабство ее взяли. За дело, конечно, но...» «Мин Ексвигот, ездик свазим ксвика мин бипарзе, ефли ек ексер бее, еф китин колоняй, бегуман, эль», — перевела лучница. «Умение язык восточных дроу плюс один». Расспрос беседа продлится довольно долго, около получаса. Можно было бы обойтись 10 минутами, но языковой барьер являлся большущей преградой в общении. В конце разговора мудрый эльф подытожил, что я могу остаться, бесплатно получить лучшую экипировку, которую только может произвести деревня, при том условии, что я нападу на лесопилку. Только вот начальник лесопилки — могущественный воин с небольшой армией. Помимо этих стражей есть еще одна куда более страшная угроза — маг жизни. Правда, старика, как заверил вождь, они возьмут на себя.